«Он имеет в виду смертных, ваше величество», — подсказал телохранитель Ксхартиха. «Тех обезьян, что населяли эти системы до прихода эфирного шторма». «А-а», — кивнула аристократка, оглядываясь на Ксхартиха. «Точно». Она провела рукой по карте, описывая очертания разлома. «Паразиты, идущие по нашим следам. Мы столкнулись с ними даже здесь, на Марсусе. Эти животные освоили примитивное оружие. Мы сжигаем их мясо на церемониальных кострах». Она холодно и безрадостно рассмеялась. «Мой ненаглядный думает, что среди обитающих на Марсусе животных есть и альдари, те самые ведьмы, с которыми мы сражались во время войны в небесах, и заставляет нас устраивать бессмысленные атаки, воображая, что он воюет с ними. Вся наша тактика продиктована его игрой в короны. Меня удручает такая пустая трата ресурсов, но, по крайней мере, мы оттачиваем боевые маневры и совершенствуем тактические приемы». Алахра положила руку на плечо Ксхартиха, остановив его как раз в тот момент, когда он собирался нагнуться и схватить линзу. «Если мы задействуем оркестрион против эфирного шторма, то сможем прекратить его, или хотя бы создать путь через него. А потом, когда Марсус будет в безопасности, мы ступим за его пределы и вернем то, что по праву принадлежит нам». Она нажала еще одну кнопку, и десятки символов Домахиниси замигали на карте на пути через Великий Разлом. «Эфирный шторм расчистил нам дорогу, и, когда он утихнет, мы доберемся до остальных миров гробницы и высвободим всю мощь нашей династии». Она откинулась назад, сжимая меч обеими руками и глядя вдаль, представляя светлое будущее. И во главе будет не сумасшедший, а могущественная королева. Линза теперь находилась в пределах досягаемости Ксхартиха, но он решил выждать. «Ваше Величество», — начал он, отряхивая мантию, отчего его приборы зазвенели и засверкали, как драгоценные камни. «Разлом — это огромная аномалия, природу которой никто из нас до конца не понимает. Я не совсем уверен, что оркестрион получится использовать таким образом, но у меня, разумеется, все равно нет желания превращать его в бомбу. Конклав застывшего сердца стремится только исправлять и восстанавливать. Меня послали сюда не для того, чтобы помочь вам всем умереть. Как считаешь, ты сумеешь настроить оркестрион так, чтобы он развеял эфирную бурю, как мы описали?» — поинтересовался Немиссар. «Не могу сказать, пока не увижу аппарат», — признался Ксхартих. «Это невообразимо мощное устройство, и ничего подобного ему более не создавалось. Я, конечно, отлично разбираюсь в этой сфере, но мне нужно увидеть машину, иначе я не смогу определить ее возможности». «Можно ли ему доверять?» — поставила вопрос ребром Алахра. «Ваше Величество», — ответил Немиссар, — «наши криптики едва ли в состоянии понять принцип работы устройства, а даже если бы могли, то никогда бы не подвергли сомнению волю Фаэрона. Если бы им удалось запустить оркестрион, они использовали бы его как бомбу, как того хочет повелитель. Поэтому, если есть хоть малейший шанс, что этот чужак сможет раскрыть истинный потенциал машины, тогда у нас просто нет иного выбора, кроме как довериться ему». Алахра слегка приподняла меч, словно собираясь напасть на Немиссара. «Не вздумай приказывать мне, ваше величество. Вы меня неправильно поняли. Я лишь сказал, что у нас нет...» «Погодите», — прервал его Ксхартих. Пока хинистские аристократы спорили, он поднял призму и повернул ее к ближайшему факелу. Как только линза поймала свет и преломила его, стекло вспыхнуло радугой, и комната стала похожей на медленно вращающийся калейдоскоп. Когда разноцветные краски заиграли на лицах присутствующих некронов, Ксхартих нажал переключатель на шестиугольном корпусе. «Я приобрел ее во время состранских войн. Светоделитель создает эффект замедления времени, и, если я включу призму, эти лучи станут не просто красивыми огоньками». Алахра приняла боевую стойку, подняв меч, но Немиссар предостерегающе положил руку ей на плечо. «Если я захочу», — продолжил Ксхартих, — «эти огни перебросят нас всех далеко в будущее. И к тому времени, как ваш меч обрушится на меня, ваше величество, Марсус и его солнце давно сгинут. И если звезды еще будут существовать, вы будете обречены скитаться среди них в одиночестве». Алахра застыла, готовая сразить его. «Ладно», — сказал Гелиомант, — «позвольте мне проиллюстрировать наглядно». Он изменил конфигурацию корпуса призмы, и лучи образовали единственный пучок белого света, который упал на лицо Немиссара. Его металлическая оболочка сразу начала мерцать и исчезать там, где свет касался ее. Тихерон попятился, поднимая оружие. «Чего ты хочешь, криптик?» — потребовала ответа Алахра. «Того же, что и вы, пожал плечами Ксхартих, смотрите. Он тряхнул призму, снова рассеивая ее свет. Оболочка Немесара опять прояснилась. Я мог бы вычеркнуть вас из истории или заслать далеко в будущее, да и вообще сделать все, что пожелаю, но не сделал этого. Я пришел сюда не за этим. Я начал все планировать за десятилетия до того, как отправился на Марсус. Мы с остальной частью конклава запустили процесс, как только получили ваши сообщения. Он щелкнул выключателем на призме, и свет погас. Вы можете мне доверять. После нескольких секунд колебания Элахра опустила меч и кивнула Немесару. Есть еще кое-что, вставил Немесар Тихирон, регулируя звездную карту, чтобы показать флот некронских крейсеров на высоком якоре над Марсусом. Еще одна причина действовать быстро. Ксхартих подошел ближе и увидел инопланетный глиф, крылатую каплю крови, мерцающую в центре флота. «Галактика вспомнила о нас», — сказал Тихирон. «Что вы имеете в виду?» — недоумевающе произнес Ксхартих. Чужеродный символ казался ему знакомым, но не был похож на встречавшиеся ему эльдарские руны. «Выглядит как человеческий», — Немесар кивнул. «Но это не столь грубые твари, как те, что на Марсусе. На этом корабле есть колдун. Он изучил наши методы ведения войны и владеет той же силой, которую использовали вероломные во время войны в небесах. Конечно, колдун демонстрирует лишь слабое подобие магии Альдари, но все же он шаман или какой-то религиозный наставник. Кем бы он ни был, этот маг сплел вокруг своего корабля паутину психической энергии настолько ослепительную, что она выделяется даже на фоне эфирной бури. Низшие расы не представляют угрозы дому Хениси», — заявил Ксхартих. «Даже если он колдун, в вашем распоряжении целые легионы. Какой вред может причинить глупая обезьяна?» Немесар покачал головой. «Разумеется, никакого. Меня не волнует этот шаман, или слабая защитная прослойка, которую он создал вокруг своего звездолета. Он и его сородичи были бы уже мертвы, если бы не задержали нас, прося аудиенции у Фаэрона. Но присутствие этого чародея послужит маяком для примитивных видов. На долгое время нас оставили в покое, пока младшие расы пытались справиться с приходом эфирной бури. У них нет надежного, научного метода космических путешествий, что, уверен, вы и так знаете. Они полагаются на молитвы и удачу, пересекая измерения. Но туда, где приземляется одна группа, за ней всегда следуют другие. Когда низшие расы пришли на Марсус в прошлый раз, они назвали эту операцию крестовым походом и втянули нас в пучину бесконечной войны. Они сражаются без всякого благородства, Криптик. Просто топит своих врагов армиями, такими же огромными, как целые народы. Они – самый недостойный противник. И если мы не активируем Оркестрион как можно скорее, то окажемся в ловушке затяжной кампании, тогда как эфирный шторм будет продолжать расти. А наша тактика определится царскими развлечениями, из-за чего мы можем даже проиграть. Я не смогу руководить нашими силами разумно, ведь Фаэрон спятил. Мы должны успеть до того, как сюда прибудет больше людей. Мы разделяем одни и те же стремления, господа, с облегчением произнес Ксхартих, наконец услышав здравые мысли. Если вы доставите меня к Оркестриону, я попробую привести его системы в рабочее состояние. Он может и должен быть чем-то гораздо большим, нежели обыкновенная бомба. Эта машина станет основой вашей новой империи. Элахра и Немесар переглянулись. Да будет так, сказал Элахра. Но остается еще проблема его величества Фаэрона, напомнил Ксхартих. Элахра с лязгом постучала по клинку. Я разберусь с ним, когда придет время. Она махнула рукой Хаттусилу. Да, и еще кое-что. Аристократка резко выхватила клинок и атаковала, в воздухе мелькнуло пятно темно-красного металла. Ксхартих отпрянул, подняв руку для защиты, однако ему ничего не угрожало. Вдруг Хаттусил, дергаясь, рухнул на пол в каскаде электрических искр, а его череп со звоном исчез во тьме. Варгард попытался встать, но, прежде чем успел пошевелиться, Элахра обрушила на него шквалов ударов мечом и обратила его тело в груду искрящего хлама. Ксхартих потянулся за одной из линз, но дворянка отскочила от останков и прижала клинок к горлу Гелиомонта. «Вздумаешь предать меня», — сказала она ровным голосом, — «и твоя смерть будет не столь мирной, как смерть твоего слуги». Ксхартих уставился на своего расчлененного телохранителя, с которым путешествовал на протяжении веков, но гневная тирада так и засоряла у Криптика в горле, когда он узрел мощь, наполняющую Элахру. Он молча кивнул и позволил Немесару вывести себя из комнаты. Глава 10. «Спускайся давай», — прошипела Луренс, Когда Искол обернулся к ней, он сидел на корточках возле лестницы, сжимая в руке лазерный пистолет и глядя вверх на бесконечное сияние шахты. Позади Луренс притаились остальные сабинине. Их было меньше сотни человек, все, что осталось от гарнизона. Ни один из них не оспаривал ее права командовать, ни один не отказывался подчиняться. Все до единого могильные крысы были готовы драться. Все, что им требовалось, так это лидер, и Луренс была полна решимости не подвести соратников. «Лорд Мефистон дал простой приказ», — сказала она, махнув пистолетом в сторону лестницы. «Мы доберемся до ворот Инфернум Прим, устроим там переполох, а затем уйдем с максимальным шумом». Искол кивнул, но не двинулся с места. «Я же говорила, что была бы рада пойти первой», — шикнула она, схватив его за руку. Искол оглянулся на туннель и подмигнул Гдду. «Я просто подумал, что ты захочешь обнять меня в последний раз», — пошутил он. Луренс выругалась и отпустила его. Искол с усмешкой отсалютовал и стал медленно спускаться по ступенькам, подняв пистолет. Он исчез из виду, но через несколько секунд негромко свистнул, давая понять, что все чисто. Луренс последовала за ним вместе с Гдом и остальными гвардейцами. Их сопровождали варусы два других агрина с массивными абляционными дрелями. Недолюди держались позади, чувствуя на себе настороженные взгляды солдат, пока протискивали свои крупногабаритные тела вниз по лестнице. «У меня от них мурашки по коже», — поделился переживаниями Гэтт, заметив, что Луренс наблюдает за буграми. «Жаль, мы не могли отправиться в одиночку». Луренс покачала головой. «Ты же знаешь, почему Мефистон послал их с нами. Только бугры разбираются в тех подрывных зарядах». Гэтт поморщился. «Они не люди». Луренс пожала плечами. «Элиас был человеком, и я начинаю думать, что это слово переоценивают. Он никогда бы не привел нас в тот собор, зато кровавые ангелы сделали это. Но люди ли они, не уверена. И если бы они не пришли и не поговорили с буграми, мы бы так и не узнали про эти бомбы, а просто вернулись в казармы, где полезли бы в бутылку, как Элиас, ожидая смерти». Гэтт никак это не прокомментировал, но выражение отвращения осталось на его лице, когда агрины последовали за ними. Врагов не наблюдалось, поэтому воины продолжали спускаться через десятки уровней, проверяя каждую галерею на наличие признаков недавнего движения, а затем направлялись дальше. Следующая камера огибала шахтный ствол, бездонную дыру, над которой свисал хвост разорванных цепей. «А я и не предполагал, что здесь есть шахты», — удивился Гэтт, когда все собрались вокруг отверстия. В темноте послышался неясный, дребезжащий звук. «Это что, лифт?» — спросил Искол, вглядываясь в огни, мерцающие в глубине шахты. Луренс покачала головой. «Лифты перестали работать столетия назад. Что-то приближается», — бросил Гэтт, снимая с плеча лазвинтовку. Варусы и другие агрины протопали вперед и принялись оттеснять гвардейцев тем же путем, которым они пришли, чем вызвали хор приглушенных ругательств со стороны последних. Некоторые из сабинин выхватили оружие и закричали. «Какого черта они вытворяют?» — вспылил Гэтт, направляя ружье на недолюдей. «Газ!» — прогремел Варус, прокладывая путь к Луренс. «Газ!» — сержант покачала головой, а затем предостерегающе вскинула руку и посмотрела на своих людей. «Опустить оружие! Черт бы вас побрал! Здесь взрывчатка!» Двое агринов продолжали подталкивать солдат обратно к двери, и еще больше гвардейцев достали оружие, исторгая проклятия и угрозы. Кварус бросился к Луренс. «Газ с поверхности!» — прорычал он. Луренс побледнела, когда наконец поняла, о чем речь. «Назад!» — воскликнула она. «Пыльная буря идет вниз по шахте». Гвардейцы бросились к выходу, и в этот момент шум превратился в оглушительный вой. Свет и звук сорвались вниз по стволу, и помещение наполнилось облученным щебнем. Луренс находилась ближе всех к шахте лифта, и потому взрыв сбил ее с ног и заставил кувырком прокатиться по полу. Распространившиеся ударные волны окутали сержанта жаром, а яркий свет сделался до того невыносимым, что проник сквозь линзы маски, обжигая мозг. Затем на Луренс упала тень, и температура понизилась. Шум по-прежнему был отчетливо слышен, но боль заметно уменьшилась. В воздухе появился запах горелого мяса. Через несколько секунд шум умолк и свет погас, и Луренс вытерла пыль с защитных очков. Выяснилось, что Варус закрыл ее живым щитом, и вонь обугленной плоти исходила от его широкой тлеющей спины. Агрин дрожал и бормотал, от его кожи поднимались пары пепел. Когда звон в ушах стих, остальные солдаты подошли к Луренс, потрясенно взирая на Агрина. Девушка выползла из-под его туши и ахнула от увиденного. Белая линия позвоночника ясно сверкала вдоль массы обожженной плоти и почерневших голых мышц. Два других Агрина бросились к собрату, но остановились в нескольких шагах, не решаясь прикоснуться к нему. Их лица исказились от горя. Варус медленно осел на пол, и кровь ручьем хлынула из его изуродованной спины. Ему удалось повернуть голову на бок и посмотреть на Луренс. По лицу струились капли пота, изо рта текла густая кровь. «Убей их», — еле вымолвил он, после чего закрыл глаза и затих. Через несколько секунд Варус перестал дышать. Луренс и другие гвардейцы потрясенно уставились на погибшего. «Он спас тебя», — пробормотал Гетт. Люди в зале опустили оружие и повернулись к двум оставшимся агринам. Луренс ощутила прилив стыда, вспомнив все, что она думала об уграх, но это чувство исчезло так же быстро, как и появилось, уступив место яростной решимости. Она опустилась на колени рядом с пожертвовавшим собой мутантом и положила руку на его обугленную кожу. «Мы не подведем тебя», – прошептала капитан. Когда воины спустились ниже шахт, марсусианская жара спала, сменившись влажным, пробирающим до костей холодом, от которого на обожженной коже недолюдей образовался иней. Фосфоресценция, озарявшая остальную часть шахты, померкла. Вместо нее пространство накрывала непроницаемая зеленоватая пелена. Вскоре Луренс и гвардейцы были вынуждены включить фонарики на стволах и рассекли кромешную темноту на лестнице тонкими лучами света, прокладывая себе путь по сломанным ступеням и через ржавые стойки шахт. Примерно спустя час Луренс заметила, что стены гораздо более гладкие, чем уровнями выше. Их поверхность напоминала полированный базальт, но под ней как будто что-то шевелилось. Сержант остановилась на мгновение и провела пальцем по камню, удаляя слой сажи. Под ней проступили тусклые зеленые линии, пульсирующие холодной энергией и образующие узоры, мало похожие на естественные. От прикосновения они вспыхивали как электропроводящие цепи печатной платы. «Они создали это место», – прошептала Луренс. Искол замер и оглянулся на нее. Его грубое лицо подсвечивал люмин, закрепленный на пистолете. «Ага, мы в склепах». Он поморщился под маской. «Я прямо чувствую, какое тут все древние, а вы, аж в груди отдается, будто в могилу залезли». Луренс кивнула. Всепроникающий холод как-то странно ощущался, словно заползал в саму душу, сковывая мысли и наполняя ужасом. «Ну хоть что-то новое, а то все жарились на медленном огне», — пожал плечами Искол. Ироничный комментарий солдата застал ее врасплох, и она громко рассмеялась, но после насторожилась, когда звук эхом прокатился вверх и вниз по лестнице. Он как будто становился громче, а не затихал. Искол застыл и посветил фонариком вниз по лестнице. Не заметив ничего подозрительного, он продолжил путь. Спустя несколько уровней ступени наконец закончились в широком шестиугольном проходе. Как и помещение наверху, он был сложен из гладкого черного камня, отполированного до блеска и мерцающего изумрудными прожилками. Когда члены отряда собрались у подножия лестницы, заняв все свободное пространство громоздкими радиационными костюмами и оружием, Луренс вдруг заметила, что зеленые контуры – не единственный источник света. Она кивнула в сторону коридора. Вдалеке по стенам лилось теплое золотистое сияние. «Похоже, мы к чему-то приближаемся». Искол и Гетт посмотрели на нее из-под грязных масок. Их глаза блестели от смеси страха и нетерпения. Луренс догадалась, о чем они думают. «Приятно, правда?» — сказала она. «Для разнообразия дать бой на их территории». Гетт кивнул и крепче стиснул лазерную винтовку. «Да, проведя всю жизнь в бегах, мы наконец становимся агрессорами», — он пожал плечами. «Правда, у нас будет всего несколько минут, чтобы насладиться этим ощущением, прежде чем нас грохнут». «Никто нас не грохнет. Предводитель кровавых ангелов хочет только, чтобы мы подняли шум, а затем убрались отсюда. Героев из себя корчить тут не надо. Убираем издалека нескольких древних, наводим шороху, а затем сваливаем ко всем чертям. А если они попытаются последовать за нами вверх по лестнице, то больше двух в ряд они не пролезут, мы легко сможем замедлить их, пока не вернемся на верхние уровни». «А что потом?» — спросил Искол, нависая над ней. «Что будет, когда мы доберемся до просторных галерей? Ведь там они уже все поместятся. В шахтах мы сможем обходить их кругами. Мы знаем эти туннели гораздо лучше древних». «Она права», — согласился Гетт. «Заодно в процессе научим их танцевать», — добавил парень и похлопал по пистолету. «Но помните», — Луренс слегка повысила голос и обвела взглядом всех солдат, нельзя заводить толпу древних в казармы Кайслота или собор бугров. Так что, как только окажемся в знакомых районах шахт, разбегайтесь и направляйтесь куда угодно, но только не домой. Хоть целый день скрывайтесь, если нужно, но убедитесь, что за вами не следят, прежде чем вздумаете отправляться домой. Ясно? Все кивнули. Луренс сорвалась с места и побежала по коридору, гвардейцы и агрины последовали за ней. Примерно через 30 метров они достигли Т-образной развилки, левое ответвление которой уходило в темноту, а из правого струился свет. Спустя несколько шагов начиналась лестница, но совсем не такая, как та, по которой они только что спустились. Величественные ступени расширялись по мере спуска, и даже из верхнего коридора Луренс видела, что внизу простирается огромный зал, наполненный клубами дыма. Сквозь него вдалеке проступали силуэты гигантских, освещенных факелами статуй, таких же высоких, как купола собора Агринов. Осторожно помахав остальным, чтобы они следовали за ней, Луренс спустилась по ступенькам и осмотрелась внимательнее. Помещение оказалось слишком огромным, чтобы разглядеть потолок, но в туманном пологе мерцали скопления огней. «Вот каково, наверное, гулять под звездами», — подумала капитан, пораженная великолепием сцены, несмотря на то, что знала, кто ее сотворил. Прямоугольный зал был заставлен колоссальными изваяниями, которые она различила еще с верхней ступеньки лестницы, и Луренс поняла, что, должно быть, идет по руке одной из них. «Никаких следов древних», — прошептала предводительница отряда, прочесав пол в десятках метров под собой через прицел. Ее голос необычным эхом отозвался в громадной комнате, и она нахмурилась, подавая знак остановиться. Врагов по-прежнему не было видно, поэтому Луренс продолжила идти, пригнувшись и стараясь держаться в тени на одной стороне лестницы. Ступени заканчивались балконом таким же широким, как главная магистральная дорога, но до пола все равно еще оставались десятки метров. Балкон тянулся по всей длине зала, и вдоль него через равные промежутки стояли большие медные жаровни. Они и были тем источником колотого света, который привлек солдат. Густые клубы благовоний стелились туманом по полу, и Луренс не представляла, в какую сторону идти дальше. Оба конца зала находились слишком далеко и были окутаны дымом, не давая что-либо разглядеть. Она посмотрела в привел винтовки, но это только усугубило ситуацию. «Эскол», — шепотом позвала капитан, на этот раз стараясь говорить еще тише. Тот вытащил сканер и, пробежав пальцами по экрану, кивнул в сторону ближайшей жаровни. Луренс кивнула в ответ и пошла в указанном направлении, держась как можно дальше от края балкона. Приближаясь к жаровне, она уловила другой запах помимо аромата ладана, тяжелый едкий привкус, застрявший у нее в горле. И, добравшись до медной чаши высотой с саму Луренс, сержант еле сдержалась, чтобы не закашляться. От чаши исходил нестерпимый жар, не дающий подойти слишком близко, но даже с расстояния 4 метра Луренс смогла опознать, что древние использовали в качестве топлива. Жаровня была забита человеческими трупами. Большинство из них сгорело почти дотла, превратившись в обугленные скелеты, но некоторые остались относительно целыми. Их кожа пузырилась и вздымалась. Луренс замерла от ужаса, различив в пламени клочки имперской военной формы. Это были ее братья по оружию, которых, вполне вероятно, она даже знала лично. Остальные воины остановились возле жаровни и также побледнели от увиденного. «Ублюдочные ксеносы», — процедил Эскол и впился взглядом в дым за жаровней. Луренс прошептала молитву за упокой душ ее павших товарищей и поспешила дальше, сдерживая тошноту от противного дыма. Пройдя за чашу с пламенем, Луренс увидела остальную часть зала более отчетливо. Главный вход в крепость древних находился прямо перед ними. Это была огромная дверь, доходящая, наверное, до потолка. Ее архитектура сильно отличалась от имперской, насколько могла судить Луренс. Построенные в форме равнобедренного треугольника с закругленными краями, ворота были сделаны из того же блестящего черного камня, что и остальной зал. По центру сверкал изумруд величиной с танк, пронзающий клубы дыма зловещим зеленым свечением, а вокруг него был выгравирован замысловатый символ, круг с пятью лучами, расходящимися от его нижней половины, и увенчанной чешеобразной дугой. Луренс видела этот знак бесчисленное количество раз на нагрудных пластинах древних, но, после того как капитан узнал о содержимом жаровни, он наполнил ее еще большей яростью, чем прежде. «Скоро», — пробормотала она, дрожа от еле сдерживаемого гнева, девушка помахала остальным, и после очередной длинной перебежки они, задыхаясь, остановила возле двери, причем так близко, что слышали жужжание внутренних механизмов, встроенных в камень. Балкон заканчивался у стены рядом с дверной рамой, примерно на середине ее длины. Луренс перегнулась через перила и вглядываясь в туман внизу. Часовых по-прежнему не было видно, поэтому она подала сигнал спускаться, и, используя веревки и крюки, солдаты принялись медленно слезать по отвесным стенам зала. Это заняло почти 15 минут, так как расстояние было поистине велико, но в конце концов они собрались у подножия огромной двери и отстегнули тросы. «У кого заряд?» – шепнула она, оборачиваясь к агринам. Один из них шагнул вперед с ящиком боеприпасов, достаточно большим, чтобы раздавить обычного человека. Агрин, однако, пронес его так, как будто тот ничего не весил, и протянул капитану. Она рассмеялась и покачала головой. «Тебе придется установить его». Существо кивнуло, осторожно положило ящик на пол и оглянулось на сородичей. Один из агринов подошел ближе и показал маленькое устройство, похожее на ауспик, но без экрана, только с массой ручек настройки. Луренс уже собралась заговорить, когда в зале раздался громкий металлический стук. Гвардейцы попятились и посмотрели на дверь, ожидая, что она откроется, однако вместо этого прозвучал еще один удар металла о металл, и на этот раз Луренс сообразила, что звук доносится сзади. Гетт вышел на середину зала, вглядываясь в дым. «Все назад!» — рявкнула капитан, заметив в густом воздухе движение на другом конце зала. Все они поспешили скрыться в тени. В клубах благоухающего тумана замелькали отблески серебра, и пока Луренс и остальные в смятении наблюдали за происходящим, в поле зрения появилась огромная фаланга некронских солдат. Никогда в жизни Луренс не видела столько ксеносов в одном месте, к тому же всех разновидностей, которые она могла вспомнить. От безмозглых скелетообразных пехотинцев до неповоротливых, но тяжело бронированных элитных воинов. За пехотой продвигалось ужасающее скопление боевых машин, закованных в эбеновые пластины и излучающих то же самое изумрудное сияние, что струилось через дверь. «Они, должно быть, закончили маневры на поверхности», — высказал предположение Эскол. «И что нам теперь делать?» — прошептал Гетт. «Разве наше задание не заключалось как раз в том, чтобы по максимуму избавить кровавых ангелов от древних?» — спросил Эскол. «А теперь им придется столкнуться с целой армией». Он посмотрел на Агрина, сгорбившегося рядом с ящиком с боеприпасами. «Может, быстренько взорвем двери? Так мы уничтожим половину этих ублюдков за раз». Луренс заметно колебалась. Эскол покачал головой. «Так в чем проблема? Выбьем двери, поубиваем кучу древних в придачу. Двух зайцев одним выстрелом». «Ты болван!» Не сдержался Гетт, мрачно переводя взгляд с Эскола на Луренс. «Я знаю, о чем она думает». «И о чем?» — поинтересовался Эскол, начиная раздражаться. «Мы же так или иначе сломаем двери, как и планировали». Агрин, сидевший на корточках возле ящика боеприпасами, посмотрел на Эскола, ожидая приказа. Луренс облизнула губы и на секунду закрыла глаза, а затем перевела взгляд на Эскола. «Да, мы можем взорвать двери, но как только мы это сделаем, у нас не будет возможности вернуться к лестнице». На лице Эскола наконец проступило понимание. «Мы можем уничтожить передние ряды», — добавил Гетт, — «но остальные окажутся между нами и путем отхода». Эскол снова взглянул на дальний балкон. «А что, если не получится?» — ровным голосом отрезала Луренс. «Они убьют нас прежде, чем мы заберемся даже на 3 метра». Луренс посмотрела на Агрина, который взвел детонатор и показывал на него. «Каков радиус действия этой штуки? Мы можем подорвать заряд оттуда?» Она указала на ноги ближайшей статуи в конце зала. Агрин кивнул. «Значит, можно подождать, пока первые несколько шеренг пройдут через двери, и лишь потом нажать кнопку». Мутант снова кивнул. Луренс глубоко вздохнула и оглядела товарищей. «Тогда у нас 2 варианта. Первый. Мы скрываемся в тенях и прячемся, пока эта армия не вернется в свою крепость. Ждем, пока она не окажется достаточно далеко внутри, отходим на безопасное расстояние и взрываем двери, чтобы немного отвлечь внимание. Есть шанс уничтожить арьергард, но большая часть этого войска будет брошена против кровавых ангелов». Ответа не последовало. «Или мы отправляем этих ксеновыродков в ад на полпути через ворота». Она сжала лаз ружье. «И тем самым даем кровавым ангелам реальную возможность избавить эту планету от мерзких чужаков, использующих наших близких как растопку для костра. У нас есть шанс что-то сделать», — прошептала Луренс, глядя на каждого. «Посмотрим правде в глаза». Мы никогда не выберемся отсюда живыми. Мы родились, чтобы умереть здесь. Но теперь мы могли бы умереть не бесцельно. Могли бы заставить древних обратить на нас внимание. И мы способны на большее, чем просто отвлечь их. Мы могли бы прикончить сотни древних и показать, что они не одолели нас. Еще нет. Долгое время никто даже шевелился, а затем один из агринов прижал пистолет к покрытой шрамами груди. «За императора!» — прорычал он. Гетт уставился на агрина, кивнул и отдал честь Луренс. «Капитан! Капитан!» — отозвались остальные гвардейцы, повторив воинское приветствие Гетта. Побледневший Искол обратился к Луренс дрожащим голосом. «Возможно, это твой последний шанс сказать мне, насколько я привлекателен». Бывшая сержант ответила на их приветствие и заговорила твердо и спокойно. «Не высовывайтесь, пока не взорвем дверь. Если не придется запускать детонатор до тех пор, пока первые ряды не окажутся внутри, сможем уничтожить сотни из них». Она кивнула на тени позади статуи. «А если подождем там, пока дверь не рухнет, то, возможно, даже успеем немного пострелять, пока не отдадим концы». После того, как Агрин поместил ящик в тени за угловатыми колоннами дверного проема, солдаты побежали обратно через зал и растворились в темноте. Спустя миг первые ряды некронов с лязгом появились в поле зрения, выступив из облаков дыма с безупречной механической синхронностью. Убедившись, что остальные надежно спрятались, Луренс переползла через холодный, как могила, постамент статуи и встала за ее левой ногой, откуда открывался хороший обзор на зал. Когда передние шеренги грохотали мимо, она изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Каждая клеточка ее тела хотела завыть и начать стрелять в их невыразительные черепа, но Луренс прикусила язык, дабы сдержать себя. Показалось еще больше некронов, причем гораздо ближе к статуе, чем она ожидала, отчего капитан почти утратила самообладание. Ближайший из ксеносов находился всего в 3 метрах, и, если кто-то из них посмотрел бы в сторону Луренс, армия могла бы остановиться еще до того, как добралась до двери. Девушка подумала было отползти назад, чтобы присоединиться к остальным, но двигаться сейчас было слишком рискованно, поэтому она просто ждала там, молясь, чтобы никто не обратил внимания на статую. Ксеносы промаршировались с четкостью метронома. Они выглядели как один слаженный механизм, лишенный разума. С облегчением Луренс увидела, что огромная дверь начала сдвигаться, но, вместо того чтобы укрыться наружу, она погружалась в землю, опускаясь так тихо, что это казалось невероятным для такой огромной каменной плиты. Дверь лишь тихонько жужжала, исчезая из виду и открывая за собой еще одно помещение, уставленное теми же кошмарными жаровнями. Первые несколько рядов вошли в крепость, затем еще, и Луренс поняла, что пришло время нанести удар. На какое-то мгновение она засомневалась, представив себе, к своему огромному удивлению, печальные лица из Калайбуда. Затем капитан повернулась, посмотрела Агрину в глаза и кивнула. Глава 11. Гелиомант Ксхартих находился в залах Китмазиса, самых глубоких чертогах некрополя. В отличие от остальной части Нехипсура, воздух здесь был чист от дыма, и Ксхартих мог видеть с ужасающей ясностью, сколько вреда причинили криптики Фаэрона. Конструкция Оркестриона была проста, но в то же время совершенно непонятна. Это был прямоугольный ящик, отлитый из серебряного сплава, длиной примерно с гроб, а в центре его находился круглый хромоскоп, набор медленно вращающихся хрустальных линз, раскрашивающих помещение радужными лучами. Линзы имели разные цвета и подсвечивались снизу, так что при совмещении они проецировали запутанные узоры на стены. Смятение Ксхартиха вызывало 30-сантиметровая дыра в боку ящика, которую прожгли криптики, чтобы вытащить наружу провода. Замешательство Гелиоманта лишь усилилось, когда он заметил, что кто-то протянул толстый кабель внутрь устройства через рваное отверстие в серебряном сплаве. «Что это такое?» — потребовал он ответа, опускаясь на колени рядом с кабелем и легонько постукивая по нему. «И что это?» — предполагалось, даст. Большинство криптиков принесли извинения и поспешно ретировались, когда Суфис привел Гелиоманта в зал, но по приказу вестника Фаэрона один из них остался, чтобы объяснить, какую работу они уже проделали и как мало продвинулись. «Это была не моя идея», — лорд Ксхартих оправдывался горе ученый, стараясь не смотреть на гостя. «Я бы ни за что не стал вырезать дыру в столь древнем и важном устройстве, но мы все равно не смогли получить никакого представления о работе аппарата. Я никогда не видел ничего подобного. Для чего предназначался кабель?» Криптик колебался. «К Когда несмертный узнал о нашей неудаче, он потребовал, чтобы мы извлекли хоть какую-то пользу из Оркестриона. Мы так и не смогли полностью запустить его первичные цепи, но он посмотрел на Суфиса, как будто Герольд мог позволить ему избежать дальнейших объяснений. Но что, подтолкнул Ксхартих, устройство имеет собственный источник питания, превосходящий все прочие, какие мы смогли достать с тех пор, как вышли из великого сна. В его основе некий синтез, но какой, не могу объяснить. Мне удалось перенаправить часть мощности посредством ряда амимфазных передатчиков. В его голосе прозвучала нотка гордости. Этой энергией снабжались наши регенерационные узлы, и теперь каждый воин династии Хинеси получает крупицу силы Оркестриона. Мы все подключены к его ядру. Как результат, процесс восстановления протекает быстрее, оружие мощнее, чем когда-либо прежде, а наши тела не подвластны коррозии. Вы, должно быть, заметили, как мы все безукоризненно выглядим. В этом полностью моя заслуга. Я вернул нашим физическим оболочкам их изначальное великолепие. То есть вы истощаете запасы Оркестриона, так и не найдя способ включить его главный реактор? Ксхартиху хотелось стукнуть этого идиота, но он напомнил себе, что Файрон пригрозит ему казнью, если Криптик не добьется результата. Если мы не извлечем этот кабель прямо сейчас, у Оркестриона может не хватить резервов питания, чтобы полностью включиться, даже если я смогу придумать, как его запустить. Господин, голос Криптика сместился на тон выше, нельзя этого делать. Лорд Суфис кивнул. Файрон явно похвалил Криптиков за эту маленькую хорошую новость и хочет, чтобы мы продолжали использовать силу Оркестриона. Тогда я должен срочно переговорить с ним, сказал Ксхартих. Если мы не остановим это варварство, у устройства не останется достаточно энергии для полной активации. Его Величество не сможет уделить вам время как минимум в ближайшие несколько дней, Гелиомант Ксхартих. Он занят турниром. Турниром? По коронам, объяснил Криптик. Ах да, разумеется. У вас отличные рекомендации, Гелиомант Ксхартих. Его Величество ожидает увидеть результаты, когда посетит вас после турнира. Ксхартих в отчаянии посмотрел на измерительный датчик в ящике, гадая, кто первым обезглавит, его спятивший Файрон или его столь же чокнутая наложница. Он поклонился Суфису. «Прошу меня извинить, милорд, мне нужно уединение, чтобы завершить работу». Глашатай кивнул. «Я скоро вернусь с Файроном. Языкир поможет тебе». Он указал на другого Криптика. «Не стоит», — ответил Ксхартих. «Мне нужно поработать одному. Помощь Языкира не понадобится». Суфис пристально посмотрел на него, и Ксхартих понял, что ему требуется веская причина, чтобы его оставили одного. «Я верховный жрец конклава застывшего сердца», — начал он, — «и мое братство требует от всех членов строгого соблюдения секретности. Если они узнают, что я поделился своей методикой с посторонним, я буду изгнан из ордена. Я собираюсь прибегнуть к своим знаниям атмосферной рефракции, земных эффектов и тропосферной оптики, чтобы включить реактор. Мне нельзя раскрывать подробности таких методов». Суфис понимающе кивнул. «Оставь Гелиоманта наедине с его работой, Языкир». Он повернулся, собираясь уйти, но остановился на пороге. «Какие бы клятвы секретности вы ни дали, Гелиомант Ксхартих, его величество Файрон захочет вникнуть в каждый аспект вашей работы». Суфис и Языкир вышли из помещения, и, как только он услышал их удаляющиеся шаги, Ксхартих присмотрелся к Оркестриону получше. Все оказалось не так просто, как он думал вначале. На металлическом ящике были изящно начертаны астрологические диаграммы и глифы на языке, с которым он никогда раньше не сталкивался, а еще сложный узор из сеток и эллипсов. Приглядевшись через увеличительную линзу, Гелиомант понял, что линии показывают звездные системы всех размеров и форм, но ни одна из них не была ему знакома. «Неужто тебя создали в другой галактике?» – произнес он, проводя пальцем по геометрическим рисункам. Металл гудел и потрескивал от его прикосновения, рассыпая искры во мраке. «Интересно, так ли ты должен реагировать?» Криптик бросил взгляд на дыру в шестеку. «Или это результат повреждения?» Следующие несколько часов Ксхартих терпеливо исследовал ящик, запоминая расположение на нем планеты рун, пока не запечатлел в памяти весь узор. Затем он нашел верстак и начал раскладывать свои инструменты аккуратными рядами, как хирург, готовящийся к операции. Он уже собирался приступить к работе всерьез, когда комната содрогнулась, как от землетрясения. Инструменты и приборы с лязгом разлетелись по каменной поверхности, а Оркестрион упал со своей подставки, ударившись о пол с тревожным стуком. Ксхартиха отбросила к стене, а когда он поднялся на ноги, то обнаружил, что хромоскоп в центре аппарата потускнел. Линзы не двигались, и сквозь кристалл не пробивался свет. Хотя комната сильно тряслась, Криптик сумел, пошатываясь, подойти к устройству и схватить его, стараясь не допустить дальнейшего скольжения по полу. Едва он коснулся кожуха, как хромоскоп ожил и металл снова загудел. Ксхартих находился в той же позе, оберегая Оркестрион, когда в комнату прибыл отряд лич-стражи. Воины держали боевые косы так, словно ожидали увидеть следы нападения. «Вас вызывают в тронный зал», — сообщил один из них. «Я не могу уйти», — отрезал Ксхартих, кивая на обломки, которые все еще падали с потолка. «Я должен защитить устройство». «Что случилось?» Нехипсур подвергся атаке. «Все дворяне обязаны немедленно явиться к его величеству в тронный зал». Глазницы охранника предупреждающе сверкнули. «Это не просьба. Атакикова, все дворяне обязаны немедленно явиться к его величеству в тронный зал», повторил стражник, не глядя на него. Ксхартих посмотрел на Оркестрион. Тот покрылся пылью и каменным крошевом, но хромоскоп теперь горел так же ярко, как и тогда, когда он впервые увидел его. «Об устройстве не беспокойтесь», — заверил охранник. Несколько личей прошли мимо Ксхартиха, подвинули его в сторону и подняли устройство обратно на подставку. После они повернулись и образовали круг, застыв с боевыми косами перед самым лицом. «Не поможет. Если случится еще один взрыв, аппарат может быть уничтожен». Ксхартих порылся в одежде и достал маленький шар из полированного серебра. Кончиком пальца он нарисовал на нем незримый контур и положил на Оркестрион. Через несколько секунд шар раскрылся, как бутон цветка, распавшись на лепестки и явив гладкий зеленый драгоценный камень. Лич-страж уже собирался попросить объяснений, но вдруг из серебряного шара поднялся зонтик изумрудного света и накрыл реликвию. Ксхартих подошел и, постучав по световому экрану, с удовольствием услышал, как костяшки пальцев звякнули о твердую поверхность. «Рассеивающее стекло», — объяснил он. «Заряда хватит всего на час или около того, но за это время ничто не пройдет сквозь барьер. Если даже весь некрополь рухнет, стекло не треснет». Лич-страж не ответил, а только махнул косой в сторону двери. Тронный зал стал гораздо менее спокойным, чем в первый раз, когда в него вошел Ксхартих. Колоннадную дорожку в центре заполонили придворные и знать, носящиеся туда-сюда с металлическими свитками и мигающими сканерами данных. Большая часть упорядоченных рядов лич-стражей, по всей вероятности, отправилась закрывать брешь в обороне. Карта галактики исчезла со стены, вместо нее теперь висела схема города, отчетливо демонстрирующая огромную дыру во внешней стене могильного комплекса. В дальнем конце дорожки, где находились огромные медные скоробеи и царское возвышение, Фаэрон, стоя в окружении дворян и приближенных, о чем-то спорил с ними с Арамтихираном и своей наложницей в алых доспехах. По помосту были разбросаны части тел нескольких личей, дергающиеся и пытающиеся собраться. Военный совет, похоже, шел не очень гладко. Когда Ксхартих поднимался по ступенькам между усиками скоробея, глава семейства Хинеси заметил его и подошел поприветствовать, сопровождаемый свитой. «А, Гелиомант», — обратился он, добродушно поднимая руки, — «извините, что прерываю вас. Вероломные использовали коварную уловку, чтобы помешать нам активировать Оркестрион. Они знают, что их колдовство не поможет им, как только вы завершите свою работу». Фаэрон понизил голос, наклонился ближе и схватил Ксхартиха за плечо. «Полагаю, вы уже почти закончили, ваше величество», — выдавил Ксхартих, искоса взглянув на Немисара и наложницу. «Ну, разумеется, я знал, что вы разберетесь в этих вопросах лучше, чем простаки, которые выдают себя за моих криптиков». Он кивнул на схему города, мерцающую на дальних стенах. «Мне понадобится ваша помощь в этом незначительном затруднении, прежде чем вы сможете показать мне, что сделали с Оркестрионом. Тихирон и Алахра настаивают, чтобы мы отправились к месту взрыва и убедились, что никто из пришельцев не выжил. Ничто не пережило бы такой взрыв», — заявил Тихирон, «но нужно узнать, что осталось от наших фаланг, и занять пролом». Фаэрон пожал плечами. «Я не найду себе покоя, пока вы не согласитесь отправиться во главе этой процессии». Он кивнул на соседний трон, где восседал полуживой труп. «Мне нужно посоветоваться с братом. Уверен, он предложит скорейшее решение». Ксхартих последовал за Фаэроном и остановился перед грудой разлагающихся тряпок костей. Плоть монарха частично сохранилась, потому криптик все еще мог различить надменные некрантирские черты. Несколько секунд он молча стояли перед мертвецом, а Файран все это время почтительно кивал, отвечая на слова, которые мог слышать только он. Затем несмертный повернулся к Ксхартиху и спросил: «А вы как считаете, ваше величество?» Ксхартих недоумевающе склонил голову. «Вы не ответили на вопрос моего брата», — с серьезной миной пояснил Файран. «Так что вы думаете?» «Я согласен», — наугад сказал Ксхартих. Он старался скрыть неуверенность, потакая причуде Файрана. Тот вперился в него, и Гелиамант уже собрался изменить свой ответ, когда Минхас кивнул. «Он согласен с вами». Файран похлопал труп по плечу, в результате чего сбросил слой, похожий на пергамент, кожи. «Конечно, согласен. Что ж, хорошо, раз вы оба так считаете». Файран повернулся к Немесару Тихерону. «Телиамант Ксхартих сопроводит вас к первой усыпальнице и поможет расчистить путь через руины. Как только закончите, сопроводите его в чертоги Китмазиса, дабы он доделал свою работу». Ксхартиху остро захотелось сбить голову трупа с плеч, но вместо этого он слегка поклонился Тихерону. «Буду рад помочь всем, чем смогу, Немесар». Когда они добрались до первой усыпальницы, Ксхартих остановился и покачал головой. Воздух кишел облученными частицами, которые вели себя довольно странно. Они напоминали криптику эхо взрыва. «Необычные взрывчатые вещества», — сообщил он, поднимая кусок щебня и вертя его в пальцах. Камень все еще слегка светился, и криптик чувствовал, как жар разъедает металл его руки. Некая разновидность субгравитационной радиации. Крайне странно. Тихерон махнул рукой к Схартиху, чтобы тот отошел от окружающих их лич стражей, и встал у основания опрокинутой колонны. После он заговорил тихим голосом. «Файран думает, что это дело рук ведьм Альдари. Да, я понимаю, но мы-то оба знаем, что на Марсусе нет никаких Альдари. Так кто же сумел создать такое оружие?» Он поднял обугленный камень и протянул Немесару. «Сам посмотри, что бы ни произвело взрыв, я бы не назвал это типичным оружием. На самом деле я бы даже сказал, что слово «оружие» тут вообще неуместно. Скорее, это некое устройство для вырезания шахтных стволов». Немесар кивнул. «Точно, это люди, которые создали рудники. Мы никогда не проводили полную зачистку Марсуса от них. Люди?» Ксхартих был потрясен. «Примитивные расы умудрялись жить рядом с вами все это время?» Немесар Тихерон наклонился ближе. «Ты понятия не имеешь о том, как трудно руководить войсками, опираясь на итоги партии Файрона. Но все мои предшественники, которые пытались отклониться от его инструкций, были казнены. Зато пока Файрон занят играми, местные люди накапливают взрывчатое оружие, которое потенциально способно нарушить ваши реанимационные протоколы. Еще один подобный взрыв возле любого из ваших узлов регенерации, и вы лишитесь возможности усиливать легионы подкреплениями. Никто из них не пережил бы такой взрыв», — твердо заявил Тихерон, глядя на громадную стену щебня, заполнившую один конец зала. «А что, если это был только передовой отряд? Сколько воинов вы только что потеряли?» «Сотни». Голос Тихерона надломился. «Я пытался донести эту цифру до Файрона, но он больше озабочен тобой и твоей работой в склепах». «Как и я», — ответил Ксхартих и, отойдя от колонны, посмотрел на гору щебня. «Позволь мне помочь, чтобы я мог вернуться к Оркестриону и продолжить». Ксхартих зашагал по усыпальнице к завалу камней. «Вам просто нужен проход через предкамеру, верно?» Тихерон кивнул, следуя за ним, и сказал: «Там может быть несколько выживших. Показания поступают неясные. Если откроешь мне быстрый путь, я сам все увижу собственными глазами. И если найду человеческие трупы, покажу их Файрону. Быть может, тогда нам удастся убедить его, что люди представляют угрозу». «Ты такой же безумец, как и он», — упрекнул Ксхартих. «Вспомни, о чем мы договорились. Я заставляю Оркестрион работать так, как мы обсуждали, и после мы вывозим его с этого мира. А если мы начнем спорить с Файроном сейчас, то умрем раньше». Сопровождаемый жутким оглушительным скрежетом, толчок сотряс гробницу, и еще больше колонн рухнуло, разломав участки стены и раскидав плиты. Десятки лич-стражей подкинуло в воздух, и многие из них потеряли оружие. Ксхартих и Тихерон бросились обратно через зал, пока огромные куски статуй падали вокруг них, наполняя воздух пылью и осколками, которые со свистом проносились в клубах дыма. Оба лорда добрались до выхода и помчались во вторую усыпальницу, а когда остановились, чтобы оглянуться, очередной толчок сотряс некрополь. Ксхартиха отшвырнуло, и он врезался в лестничный пролет со звуком сминающегося металла. На мгновение оглушенный, он лежал, не шевелясь. Его система была перегружена данными. Немис Артихирон поднял его на ноги, и они оба побежали по раздробленному полу, карабкаясь по разбитым плитам и перепрыгивая через лужи огня, вылившегося из опрокинутых жаровин. Произошел еще один толчок, а за ним следующий. Пол рухнул, они вместе полетели во тьму. Мозговые процессоры Ксхартиха перестали понимать, что происходит, но уже спустя миг он осознал, что лежит в полуразрушенном склепе рядом с генералом. «Аппарат!» – закричал он. Его вопль сопровождался шумом обратной связи. «Я должен спасти его!» Гелиомант увидел выход и лестницы, ведущие на нижние уровни, но, прежде чем рвануть к ним, он оглянулся на Тихерна. «Я должен командовать легионами», — сказал тот. «Если ты прав и эти взрывы могут угрожать нашим узлам регенерации, я обязан развернуть войска для их охраны. Файрон тебе не поверит». Глаза Тихерна запульсировали от гнева. «Тогда, возможно, нам с Алахрой придется ускорить притворение наших планов. Я не намерен стоять в стороне, пока Файрон безрассудно сдает наши склепы этим обезьянам». Тихерон натряхнулся и зашагал к одной двери, тогда как Ксхартих махнул на другую. «Будь готов активировать устройство и использовать его истинную мощь. Мы с Алахрой придем к тебе, как только сможем». Он указал боевой глифой на Ксхартиха. «Скоро у Марсуса появятся новые правители, Криптик, и мы не потерпим неудачи». С этими словами он исчез в облаках пыли. Гелиомант задержался на мгновение, наблюдая за уходом Тихерона и слушая, как рушится некрополь вокруг. С чувством всепоглощающего ужаса он побрел в противоположном направлении, спеша обратно в чертоги Китмазиса. Глава 12. Мефистан тверже уперся ногами в пол, когда дрожь пробежала по стенам узкого бокового прохода, пролегающего над одной из огромных внутренних усыпальниц. Коридор выглядел не столь великолепно. Тут не было скульптурных изваяний и жаровин, которые попадались в предыдущих залах, но и здесь безошибочно угадывалась чужеродная архитектура. Невероятно гладкие стены, сделанные из того же черного камня с изумрудными прожилками, что и склепы, были отполированы до такого блеска, что в них отражались богато украшенные латы кровавых ангелов, бегущих при зеленом болезненном свете. «У них получилось», — сказал старый Агрин, прислушиваясь к отдаленным взрывам. Мефистан кивнул. «Но раньше, чем мы условились, Аргалис сотворил знамение Аквилы. В неестественном сиянии стенных электросхем он выглядел как подземное чудовище, вылезшее из пещеры, чтобы напугать воинов своим нечеловеческим взором. «Надо поторапливаться», — приказал Мефистан. «Каждый некрон в комплексе бросится защищать эту брешь. Сабини не отвлекут их на некоторое время, но когда ксеносы не обнаружат вражеской армии, то поймут нашу уловку и вернутся в эти залы. Мы должны установить последний заряд и уйти до этого момента». «А как же клятва на крови?» — спросил Рацел. «Если некроны догадаются, что мы стоим за этой атакой, они вряд ли будут соблюдать заключенное перемирие. Эфирный щит, который мы подняли, не выдержит длительного обстрела». Мефистан кивнул. «Поэтому нужно найти самый короткий путь к центральному узлу регенерации. Я проведу вас», — вызвался Аргалис, отталкиваясь от стены и поспешно пройдя вперед. «Планы, что я показывал в соборе, точны до мельчайших деталей. Мы составляли схему туннелей десятилетиями, используя те же самые звуковые приборы, которые применялись для обнаружения прометеевых жил. И у меня была целая жизнь, чтобы запомнить карту». Они бежали по коридору, и вдруг из расположенных ниже залов донеслась зловещая панихида. Некронская сигнализация протяжно играла низкую скорбную ноту, которая эхом отдавалась в проходах. Жуткая и диковинная, она казалась зовом из прошлого. Как только отряд достиг перекрестка, Аргалис махнул в сторону правого ответвления, которое вскоре вывело их на просторный балкон с видом на один из больших погребальных чертогов. Как и предсказывал Мефистан, в некрополе кипела активность. По залу сновали отделения некронов, воинов и личей. Они перемещались той же синхронностью и четкостью, что и всегда, но куда быстрее, и стремительно прогрохотали через арки в конце зала. «Мы должны перебраться на ту сторону», — объяснил Аргалис, указывая на лестницу напротив, ведущую на другой балкон и к нескольким проходам. «Так мы окажемся почти в центре всего комплекса». Он обернулся к кровавому ангелу, несущему взрывное устройство. «Если мы устроим взрыв там, запустится цепная реакция и вся крепость рухнет». Мефистан кивнул. «Как только зал опустеет, мы пересечем его и включим устройство. У вас будет время покинуть крепость до взрыва». Рацел нахмурился. «У нас, мне ведь еще нужно найти устройство, которое заблокировало мое варп-зрение, Рацел. Победы над некронами может быть недостаточно, чтобы пелена спала. Если причина моей слепоты останется неизвестной и будет погребена под тоннами обломков, я не смогу выследить демона. Полагаю, аппарат где-то недалеко отсюда, почти под тем местом, где Аргалис намеревается разместить взрывчатку. Я доберусь до нижних уровней, отключу устройство и выберусь через один из нижних выходов». Рацел посмотрел на Аргалиса. «А другие выходы есть?» Агрин кивнул. «Но их могут охранять». Рацел почесал бороду. «Я не понимаю, как, милорды», — прервал разговор лейтенант Серват из задних рядов группы. «Я что-то слышу». Они остановились и прислушались. Поначалу это было похоже на слабый дождь, барабанящий по некрополю, но потом звук стал громче, как будто начинался оползень. Мефистон взглянул на Рацела, но в мерцающих глазах старого библиария отразилось такое же замешательство. Они пошли обратно по коридору к источнику звука. Аргалис взволнованно принюхивался, расхаживая взад-вперед. Затем он зарычал и присел на корточки, указывая абляционной дрелью назад по узкому коридору. Мефистон вытащил Витарус, когда постукивание усилилось. «Одна из казней древних», — пробормотал Аргалис сдавленным от злости голосом. «Металлическая саранча. Она сдерет плоть с наших костей, если мы». Тени рассеялись, и волна сверкающих панцирей устремилась к воинам. Кровавые ангелы открыли огонь, и шарами плазмы превратили коридор в синюю преисподнюю. Серебристые скоробеи сплошным ковром ползли по стенам и пронзительно трещали, сгорая в пламени. Кучки механических насекомых отступили, но их было так много, что некоторые бросались прямо сквозь заградительный обстрел. Боевой брат Анассус упал, выронив оружие и схватившись за шлем. Сотни металлических конструкций принялись пожирать его броню. Вокруг образовалось облако алых брызг. «Отходим!» — выкрикнул Мефистон, шагая вперед с воздетым Витарусом. Космодесантники отступали с боем, отстреливаясь и яростно хлопая себя по доспехам, когда скоробеи спрыгивали с потолка. Аргалис взвыл и разрядил дрель, испарив пятно скоробеев. Мефистон занял позицию рядом с ним и, ругаясь, достал из ножен Витарус. Клинок замигал рунами и выпустил волну жара, рассеявшую скоробеев с грохотом взрывов. Их обгорелые панцири закружились в воздухе, окуренные тлеющими угольками. Наступила короткая тишина, а затем снова послышалось чириканье. Еще сотни искусственных насекомых вырвались из темноты, устремляясь к Мефистону. Он нанес Витарусом удар наотмашь, швыряя сгусток пламени, и снова множество маленьких созданий попадало в кучу испепеленными, однако их было так много, что некоторые проскочили мимо него к другим кровавым ангелам. Рацел поднял силовой меч, и тот вспыхнул тем же синим огнем, что и Витарус, тогда как капюшон доспеха библиария загорелся белым. Эпистолярий прочитал заклинание, и скоробей, избежавшие гнева Мефистона, взорвались, наполнив тесное пространство шрапнелью. Осколки безвредно отскочили от силовой брони легионеров, однако полоснули по груди Аргалиса. Недочеловек отошел назад и уронил дрель, в поле зрения появились новые скоробеи. Мефистон также попятился, рубя и коля мечом и посылая волны синего огня, но все больше и больше скоробеев проскальзывало мимо в направлении распростершегося на полу Агрина. Рацел, окутанный варп-пламенем, бросился на помощь, и насекомые отлетели назад, содранные с тела Аргалиса. Он добрался до старейшины и с помощью Сервата оттащил его в безопасное место, где поставил на ноги. Кровь хлестала из десятков порезов на толстой шкуре Агрина. «Они не нападают одни», — выдохнул Аргалис, тяжело опираясь на Рацела и пытаясь отдышаться. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Рацел, поднимая меч и сжигая очередную горстку насекомых. Четвертая волна скоробеев пронеслась по коридору, и ответ Аргалиса был заглушен ревом плазменного оружия. «Ими всегда управляет один из разумных некронов», — объяснил Видиенс, влетая в поле зрения и умудряясь перекричать шум пронзительным голосом. «Это безмозглые существа, какой-то некрон, очевидно, гонит их сюда». Аргалиса скрутил приступ кашля. Брызнувшая изо рта кровь запятнала синие латы Рацела. Старый Агрин без сознания рухнул в его объятия, и библиарий аккуратно опустил его в нишу. Завывая от боли, сержант Агрикс упал на спину, окутанный вздымающимся покровом из металлических панцирей, и неистово задергался. Скоробеи разрывали его броню и плоть. Рацел кинулся на помощь, но не успел занести меч, как космодесантник распался, разорванный буквально в клочья в процессе бешеной атаки. Эпистолярий продолжил драться рядом с Мефистоном, орудуя пылающим мечом и расстреливая скарабеев на стенах. «Что-то гонит их к нам», — воскликнул он. Мефистон сражался с поразительной быстротой, сдерживая основную массу тварей. Его доспехи горели от психической мощи, и он по колено стоял в раздробленных скарабеях. Властелин смерти кивнул, делая очередной выпад. Кажется, некроны могут быть более здравомыслящими, чем полагала сержант Луренс. Они возвращаются, чтобы защитить регенерационные узлы. Рацел объединил усилия с Мефистоном, и вместе они отбросили целую гору насекомых. Затем он проследил за взглядом товарища и понял, что тот имел в виду. К ним приближалась гуманоидная фигура, и, когда варповое пламя библиариев возвращалось в туннеле, выяснилось больше деталей. Ксенос оказался больше других некронов, которых они видели раньше, был закован в толстые пластины громоздкой брони и носил плащ из изумрудных дисков, сверкающих при движении. Один из их техномагов, прорычал Рацел. Раскаленный до бела Мефистон шагнул вперед, прожигая скарабеев и целясь из пистолета в далекую фигуру. Только он выстрелил, как плащ некрона замерцал, и противник возник в нескольких метрах от прежней позиции, целый и невредимый. В жилах Мефистона закипела ярость. Под маской благородства в нем проснулась уродливая, дикая сила его предков, но он подавил ее, пробормотав клятву и подняв меч для нового удара. Криптик описал в воздухе замысловатую фигуру своим посохом, и еще сотни скарабеев врезались в Мефистона. Властелин смерти взмахнул витарусом, но не устоял под тяжестью натиска и с лязгом рухнул на пол. Меч выскользнул из хватки и с грохотом отлетел назад. Скарабеи растекались по его доспехам, как масло, и неистово прогрызали керамид с помощью жвал. Мефистон потянулся к центру своего естества, дабы высвободить всю мощь. Жар заструился от его груди, обращая механических тварей в пепел и катясь дальше по коридору, да еще с такой силой, что стены треснули и погнулись. Взрывная волна оторвала криптика от земли и швырнула через весь коридор.